«Это в каких же вы хлоптах? Неужто эти пустяки?» — кивнул он на прокламацию. «Я вам таких листков сколько угодно таскаю. Еще в Хской губернии познакомился». «То есть в то время, как вы там прошивали?» «Ну, разумеется, не в мое отсутствие. Еще она с виньеткой. Топор наверху нарисован. Позвольте...» — он взял прокламацию. «Ну да, топор и тут та самая, точнёхонько». «Да, топор. Видите? Топор». «Что ж, топора испугались». «Я не топорас и не испугался-с. Но дело это... дело такое, тут обстоятельства». «Какие? Что с фабрики принесли? Хе-хе. А знаете, у вас на этой фабрике сами рабочие скоро будут писать прокламации». «Как это?» — строго уставился фон Лембке. «Да так. Вы и смотрите на них. Слишком вы мягкий человек, Андрей Антонович. Романы пишите, а тут надо бы по-старинному». «Что такое по-старинному? Что за советы? Фабрику вычистили, я велел, и вычистили. А между рабочими бунт. Перепороть их сплошь и дело с концом». «Бунт? Вздор это. Я велел, и вычистили». «Эх, Андрей Антонович, мягкий вы человек». «Я, во-первых, вовсе не такой уж мягкий, а во-вторых...» Укололся было опять фон Лембке. Он разговаривал с молодым человеком через силу, из любопытства, не скажет ли тот чего новенького. «А, опять старая знакомая», — перебил Петр Степанович, нацелившись на другую бумажку под пресс-папье, тоже вроде прокламации, очевидно, заграничной печати, но в стихах. «Ну, эту я наизусть знаю. Светлая личность». «Посмотрим, ну, так, светлые личности есть». «Знаком с этой личностью еще с заграницы. Где откопали?» «Вы говорите, что видели за границей?» — встрепенулся фон Лембке. «Еще бы! 4 месяца назад или даже 5!» «Как много вы, однако, за границей видели!» — тонко посмотрел фон Лембке. Петр Степанович, не слушая, развернул бумажку и прочел вслух стихотворение. «Светлая личность. Он незнатный был породы, он возрос среди народа, но гонимый местью царской, злобной завистью боярской, он обрек себя страданию, казням, пыткам, истязанию и пошел вещать народу братство, равенство, свободу. И восстание начиная, он бежал в чужие краи из царева каземата, от кнута, щипцов и ката. А народ восстать готовый из-под участи суровой, от Смоленска до Ташкента, с нетерпением ждал студента. Ждал его он поголовно, чтоб идти беспрекословно, порешить в конец боярство, порешить совсем и царство, сделать общими именья и предать навеки мщенью церкви, браки и семейства, мира старого злодейства. Должно быть, у того офицера взяли, а? — спросил Петр Степанович. — А вы и того офицера изволите знать? — Еще бы! Я там с ними 2 дня пировал. Ему так и надо было сойти с ума. — Он, может быть, и не сходил с ума. — Не потому ли, что кусаться начал? — Но позвольте, если вы видели эти стихи за границей и потом, оказывается, здесь у того офицера... — Что? Замысловато вы, Андрей Антонович, меня, как вижу, экзаменуете. Видите-с, — начал он вдруг с необыкновенной важностью, — о том, что я видел за границей, я, возвратясь, уже кое-кому объяснил, и объяснения мои найдены удовлетворительными, иначе я не осчастливил бы моим присутствием здешнего города. Считаю, что дела мои в этом смысле покончены и никому не обязан отчетом. И не потому покончены, что я доносчик, а потому что не мог иначе поступить. Те, которые писали Юль Михайловне, зная дело, писали обо мне как о человеке честном. Ну, это все, однако же, к черту. А я вам пришел сказать одну серьезную вещь. И хорошо, что вы этого трубочиста вашего выслали. Дело для меня важное, Андрей Антонович. Будет одна моя чрезвычайная просьба к вам. Просьба? Сделайте одолжение. Я жду и признаюсь с любопытством. И вообще, прибавлю, вы меня довольно удивляете, Петр Степанович. Фон Лембке был в некотором волнении. Петр Степанович закинул ногу за ногу. «В Петербурге, — начал он, — я насчет многого был откровенен, но насчет чего-нибудь или вот этого, например, — он стукнул пальцем по светлой личности, — я умолчал. Во-первых, потому что не стоило говорить, а во-вторых, потому что объявлял только о том, о чем спрашивали. Не люблю в этом смысле сам вперед забегать. В этом и вижу разницу между подлецом и честным человеком, которого просто-запросто накрыли обстоятельства. Ну, одним словом, это в сторону. Ну-с, а теперь. Теперь, когда эти дураки, ну, когда это вышло наружу и уже у вас в руках, и от вас, я вижу, не укроется, потому что вы человек с глазами, и вас вперед не распознаешь. А эти глупцы меж тем продолжают. Я одним словом пришел вас спросить спасти одного человека, одного тоже глупца, пожалуй, сумасшедшего, во имя его молодости, несчастий, во имя вашей гуманности. Не в романах же одних собственного изделия вы так гуманны. С грубым сарказмом и в нетерпении оборвал он вдруг речь. Одним словом, было видно человека прямого, но неловкого и неполитичного от избытка гуманных чувств и излишней, может быть, щекотливости. Главное, человека недалекого, как тотчас же с чрезвычайной тонкостью оценил фон Лембке и как давно уже об нем полагал, особенно когда в последнюю неделю один в кабинете, по ночам особенно, ругал его изо всех сил про себя за необъяснимые успехи у Юлии Михайловны. «За кого же вы просите, и что же это все означает?» — сыновито осведомился он, стараясь скрыть свое любопытство. «Это, черт, я не виноват ведь, что в вас верю. Чем же я виноват, что почитаю вас за благороднейшего человека и, главное, толкового, способного, то есть, понять, черт, бедняжка, очевидно, не умел с собой справиться. Вы, наконец, поймите, — продолжал он, — поймите, что, называя вам его имя, я вам его ведь предаю, не так ли, не так ли?» «Но как же, однако, я могу угадать, если вы не решаетесь высказаться?» «То-то вот и есть. Вы всегда подкосите вот этой вашей логикой. Черт, ну черт. Эта светлая личность, этот студент, это... Шатов. Вот вам и все». «Шатов? То есть как это Шатов?» «Шатов — это студент, вот про которого здесь упоминается. Он здесь живет, бывший крепостной человек, ну вот пощечину дал». «Знаю, знаю», — прищурился Лембке. «Но позвольте, в чем же, собственно, он обвиняется? И о чем вы-то, главнейше, ходатайствуете?» «Да спасти же его прошу, понимаете? Ведь я его 8 лет тому еще знал. Ведь я ему другом, может быть, был», — выходил из себя Петр Степанович. «Ну да я вам не обязан отчетами в прежней жизни», — махнул он рукой. «Все это ничтожно, все это 3,5 человека, а заграничными и 10 не наберется. А главное, я понадеялся на вашу гуманность, на ум. Вы поймете и сами покажете дело в настоящем виде, а не как бог знает что, как глупую мечту сумасбродного человека. От несчастий, заметьте, от долгих несчастий, а не как черт знает там какой небывалый государственный заговор». Он почти задыхался. «Вижу, что он виновен в прокламациях с топором», — почти величаво заключил Лембке. «Позвольте, однако же, если б один, то как мог он их разбросать и здесь, и в провинциях, и даже в Хской губернии, и, наконец, главнейшее, где взял?» «Ты говорю уже вам, что их, очевидно, всего на все 5 человек, ну 10. Почему я знаю?» «Вы не знаете?» «Да почему мне знать, черт возьми?» «Ну вот знали же, однако же, что Шатов один из сообщников». «Эх!» — махнул рукой Петр Степанович, как бы отбиваясь от подавляющей прозорливости вопрошателя. «Ну, слушайте, я вам всю правду скажу. О прокламациях ничего не знаю. То есть равнешенько ничего, черт возьми. Понимаете, что значит ничего? Ну, конечно, тот подпоручик, да еще кто-нибудь здесь, ну, и, может, Шатов. Ну, и еще кто-нибудь, ну, вот и все, дрянь и мизер. Но я за Шатова пришел просить, его спасти надо, потому что это стихотворение его собственное сочинение, и за границей через него отпечатано. Вот что я знаю, наверное, а о прокламациях ровно ничего не знаю». «Если стихи его, то, наверное, и прокламации. Какие же, однако, данные заставляют вас подозревать господина Шатова?» Петр Степанович, с видом окончательно выведенного из терпения человека, выхватил из кармана бумажник, а из него записку. «Вот данные!» — крикнул он, бросив ее на стол. Лембке развернул. Оказалось, что записка писана с 1/2 года назад, отсюда куда-то за границу, коротенькая в 2 словах. «Светлую личность отпечатать здесь не могу, да и ничего не могу. Печатайте за границей. Ив Шатов». Лембке пристально уставился на Петра Степановича.

Да сохрани меня и помилуй. Эх, Андрей Антонович, видите-с, я слишком ценю ее дружбу и высоко уважаю. Ну и там все это, но я не промахнусь. Я ей не противоречу, потому что ей противоречить, сами знаете, опасно. Я ей, может, и закинул словечко, потому что она это любит, но чтоб я выдал ей, как вам теперь, имена или там что-нибудь, эх, батюшка. Ведь я почему обращаюсь теперь к вам? Потому что вы все-таки мужчина, человек серьезный, старинную твердую служебную опытностью. Вы видали виды. Вам каждый шаг в таких делах, я думаю, наизусть известен, еще с петербургских примеров. А скажи я ей эти два имени, например, и она бы так забарабанила. Ведь она отсюда хочет Петербург удивить. Нет, горяча слишком, вот что-с. Да, в ней есть несколько этой фуги. Не без удовольствия пробормотал Андрей Антонович, в то же время ужасно жалея, что этот неуч осмеливается, кажется, выражаться об Юлии Михайловне немного уж вольно. Петру же Степановичу, вероятно, казалось, что этого еще мало, и что надо еще поддать пару, чтобы польстить и совсем уж покорить Лембку. «Именно фуги!» — поддакнул он. «Пусть она женщина может быть гениальная, литературная, но Воробьев она распугает. 6 часов не выдержит, не то что 6 дней. Эх, Андрей Антонович, не налагайте на женщину сроков 6 дней. Ведь признаете же вы за мною некоторую опытность, то есть в этих делах. Ведь знаю же я кое-что, и вы сами знаете, что я могу знать кое-что. Я у вас не для баловства 6 дней прошу, а для дела». «Я слышал», — не решался высказать мысль свою Лембке, «я слышал, что вы, возвратясь из-за границы, где следует, изъявили, вроде раскаяния, ну, там, что бы ни было. Да я, разумеется, не желаю входить, но мне все казалось, вы и здесь до сих пор говорили совсем в ином стиле. О христианской вере, например, об общественных установлениях и, наконец, о правительстве. Мало ли что я говорил. Я и теперь тоже говорю, только не так эти мысли следует проводить, как те дураки. Вот в чем дело. А то что в том, что укусил в плечо? Сами же вы соглашались со мной, только говорили, что рано». «Я не про то, собственно, соглашался и говорил, что рано». «Однако же у вас каждое слово на крюк привешено. Хе-хе, осторожный человек!» — весело заметил вдруг Петр Степанович. «Слушайте, отец родной, надо же было с вами познакомиться. Ну вот потому я в моем стиле и говорил. Я не с одним с вами, а со многими так знакомлюсь. Мне, может, ваш характер надо было распознать». «Для чего бы вам мой характер? Ну, почем я знаю, для чего?» Он опять рассмеялся. «Видите ли, дорогой и многоуважаемый Андрей Антонович, вы хитрые, но до этого еще не дошло и, наверное, не дойдет, понимаете? Может быть, и понимаете, я хоть и дал где следует объяснение, возвратясь из-за границы, и, правда, не знаю, почему бы человек известных убеждений не мог действовать в пользу искренних своих убеждений, но мне никто еще там не заказывал вашего характера, и никаких подобных заказов оттуда я еще не брал на себя. Вникните сами. Ведь мог бы я не вам открыть первому 2-то имени, а прямо туда махнуть. То есть туда, где первоначальное объяснение давал. И уж если б я старался из-за финансов, аль там из-за выгоды, то уж, конечно, вышел бы с моей стороны не расчет. Потому что благодарны-то будут теперь вам, а не мне. Я единственно за Шатова». С благородством прибавил Петр Степанович. «За одного Шатова, по прежней дружбе. Ну а там, пожалуй, когда возьмете перо, чтобы туда отписать, ну, похвалить меня, если хотите, противоречить не стану. Адьё, однако же, засиделся, и не надо бы столько болтать». Прибавил он не без приятности и встал с дивана. «Напротив, я очень рад, что дело, так сказать, определяется». Встал и фон Лембке тоже с любезным видом, видимо, под влиянием последних слов. «Я с признательностью принимаю ваши услуги, и будьте уверены, все, что можно с моей стороны насчет отзыва о вашем усердии...» 6 дней! Главное, 6 дней сроку! И чтобы в эти дни вы не шевелились! Вот что мне надо! Пусть! Разумеется, я вам рук не связываю, да и не смею!» «Не можете же вы не следить. Только не пугайте гнезда раньше времени. Вот в чем я надеюсь на ваш ум и на опытность. А довольно у вас должно быть своих-то гончих припасено и всяких там ищеек. Весело и легкомысленно, как молодой человек, брякнул Петр Степаныч. Не совсем это так, приятно уклонился Лембке. Это предрассудок молодости, что слишком много припасено. Но, кстати, позвольте одно словцо. Ведь если этот Кириллов был секундантом у Ставрогина, то и господин Ставрогин в таком случае... Что Ставрогин? То есть, если они такие друзья? И нет-нет-нет. Вот тут маху дали, хоть вы и хитры, и даже меня удивляете. Я ведь думал, что вы насчет этого не без сведений. Ставрогин — это совершенно противоположное, то есть совершенно. Авизо лектор. К сведению читателя. Здесь, в смысле, вы предупреждены. Неужели? И может ли быть? С недоверчивостью произнес Лембке. Мне Юлия Михайловна сообщила, что, по ее сведениям, из Петербурга он человек с некоторыми, так сказать, наставлениями. Я ничего не знаю, совсем ничего. Адьё, авизо лектор. Вдруг явно уклонился Петр Степанович. Он полетел к дверям. «Позвольте, Петр Степанович, позвольте!» — крикнул Лембке. «Еще одно крошечное дельце, и я вас не задержу!» Он вынул из столового ящика конверт. «Вот один экземплярчик по той же категории, и я вам тем самым доказываю, что вам в высшей степени доверяю. Вот и каково ваше мнение?» В конверте лежало письмо. Письмо странное, анонимное, адресованное к Лембке и вчера только им полученное. Петр Степанович к крайней досаде своей прочел следующее. «Ваше превосходительство, ибо по чину вы так. Сим объявляю в покушении на жизнь генеральских особ и отечества, ибо прямо ведет к тому. Сам разбрасывал непрерывно множество лет, тоже и безбожие. Приготовляется бунт, а прокламации несколько тысяч, и за каждый побежит 100 человек, высуни язык, если заранее не отобрать начальством, ибо множество обещано в награду, а простой народ глуп, да и водка. Народ, почитая виновника, разоряет того и другого, и, боясь обеих сторон, раскаялся, в чем не участвовал, ибо обстоятельства мои таковы. Если хотите, чтобы донос для спасения Отечества, а также церквей и икон, то я один только могу. Но с тем, чтобы мне прощение из 3-го отделения по телеграфу немедленно одному из всех, а другие пусть отвечают. На окошке у швейцара для сигнала в 7 часов ставьте каждый вечер свечу. Увидав, поверю и приду облобызать милосердную длань из столицы, но с тем, чтобы пенсион, ибо чем же я буду жить? Вы же не раскаетесь, потому что вам выйдет звезда. Надо потихоньку, а не то свернут голову. Вашего превосходительства отчаянный человек припадает к стопам, раскаявшийся вольнодумец инкогнито». Фон Лембке объяснил, что письмо очутилось вчера в швейцарской, когда там никого не было. «Так вы и как же думаете?» — спросил чуть не грубо Петр Степанович. «Я бы предположил, что это анонимный пашквиль в насмешку». «Вероятнее всего, что так и есть. Вас не надуешь». «Я, главное, потому что так глупо». «А вы получали здесь еще какие-нибудь пашквили?» «Получал 2 раза анонимные». «Ну уж, разумеется, не подпишут. Разным слогом, разных рук». «Разным слогом и разных рук». «И шутовские были, как это...» «Да, шутовские и, знаете, очень гадкие». «Ну, коли уж были, так, наверное, и теперь то же самое». «А главное, потому что так глупо. Потому что те люди образованные и, наверное, так глупо не напишут». «Ну да, ну да». «А что, если это и в самом деле кто-нибудь хочет действительно донести?» «Невероятно», — сухо отрезал Петр Степанович. «Что значит телеграмма из 3-го отделения и пенсион? Пашквиль, очевидный». «Да, да», — устыдился Лембке. «Знаете что, оставьте-ка это у меня. Я вам, наверное, разыщу. Раньше, чем тех разыщу». «Возьмите», — согласился фон Лембке с некоторым, впрочем, колебанием. «Вы кому-нибудь показывали?» «Нет, как можно, никому». «То есть Юль Михайловне?» «Ах, боже, сохрани, ради бога, не показывайте ей сами», — — вскричал Лембке в испуге. «Она будет так потрясена и рассердится на меня ужасно!» «Да, вам же первому и достанется. Скажет, что сами заслужили, коли вам так пишут. Знаем мы женскую логику. Ну, прощайте. Я вам, может, даже дня через три этого сочинителя представлю. Главное — уговор».